Как правдив этот Дон Жуан, ненавидящий женщины, обладающие ими только потому, что ненавидит их. И как правдива она, эта женщина, которая отталкивает его, притягивает, толкает навстречу гибели. Эта женщина приносит гибель. Подчеркнуто им самим, он говорит, как проповедник в церкви, Арман Лану. Это чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному животворящему воздуху. Она человека-зверь, и хуже того, она лишь утроба, чудо нежной и округленной плоти, в которой живет бесчестие. Мопассан сам написал последнее слово с большой буквы. Кто же она, эта ненавистно любимая женщина, дама в сером? Мопассан никогда не мог порвать с вампиром, о котором говорит Франсуа. Слишком прочны были узы, связывающие их, да и наркотики играли в этом деле далеко не последнюю роль. Милейшему профессору Мажито так и не удалось отучить его от эфира, о чем свидетельствует рассказ «Грезы». «Я применял это средство во время приступов ужаснейшей невралгии и с тех пор, быть может, немного ими злоупотреблял». Все здесь соответствует истине, включая и слово «немного». Арман Лану. «У меня была страшная головная боль, болела шея. Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать. Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется. Чистый и точно поставленный опыт. Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось. Оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали легкими. Я не спал, я бодрствовал, я понимал, чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и легкостью ума, испытывая странное упоение от того, что мои умственные способности удесятерились. Я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления. Я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества. Это ощущение легкости и могущества в промежутках между приступами привело к тому, что писатель все чаще стал прибегать к наркотикам. Уже с 30 лет Ги был отравлен. Говоря о Пьере и Жане с доктором Марисом де Флери, Мопассан признался: «Эта книга, которую вы находите такой мудрой, и мне кажется, что некоторые ее положения действительно не лишены проницательности, вся до последней строчки написана под опьяняющим действием эфира. Я пришел к выводу, что этот наркотик способен вызвать в человеке умственное прозрение». Наконец, Эрмина Лекон Дюнуи, всегда старавшийся представить своего друга в лучшем свете, сообщила доктору Марису Пелле, что постоянные мигрени вынудили Ги злоупотреблять наркотиками. Дама в сером разделяла с ним не только страсть к наркотикам. Гиба хвалится своими пороками, которые она поощряет. Он устраивает праздники, на которых предается безудержному разгулу. Короткая телеграмма, адресованная приятельнице, нам известна только первая буква ее имени, Б, несмотря на ее загадочный, столь обычный для Мопассана стиль, говорит о многом. «В субботу у меня костюмированный ужин. Не соблаговолите ли вы присутствовать на нем? Достаточно иметь с собой маски крестьянки, итальянки, испанки, индианки, какая вам придется по вкусу. И затем не упоминать об этом ужине ни до, ни после него». Сколько их было, этих ужинов, в духе регенства? Регенство – время правления герцога Филиппа Орлеанского в период несовершеннолетия короля Людовика XV, 1715-1723. Придворные нравы регенства отличались крайней распущенностью. Примечание редактора. С франкмасоном Катюлем Мендесом, с католиком Полем Бурже, с веселыми дамами, которые принадлежали всем, Шумные ужины послужили поводом для очередного переезда на новую квартиру. О, если бы Франсуа рассказал все, какой бы это был материал для хроники «Бычьего глаза»!